Стокгольмский синдром. Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Ирина Тева-Кумар, и я психолог, преподаватель и автор книги «Обретая целостность». Сегодня я вам расскажу, что же такое Стокгольмский синдром. «Ирина, со мной точно все в порядке?» Ольга взволнованно смотрела на меня, теребя бумажный платочек. Было видно, что клиентке тяжело говорить. 2 года она была жертвой насилия, но не до конца осознавала это. «Я знаю, что много всего произошло, но я подумываю о том, чтобы вернуться к нему. Мне кажется, что я все испортила. А он заботился обо мне. Никто никогда столько не делал для меня, а я просто неправильно себя вела». Мы привыкли к тому, что черное — это черное, а белое — это белое. Но только не для тех, кто прошел через токсичные отношения. Вот где настоящие 50 оттенков серого. Для жертв насилия граница нормы день за днем сдвигается, очень медленно. Сначала такая трансформация проявляется в мелочах, в неодобрительных взглядах, потом — неожиданных вспышках гнева, ежедневных упреках. А однажды жертва просыпается, и ей становится сложно понять, что происходит действительно нечто опасное, что занесенная над ней рука — это новая норма. Так случилось и с Ольгой. Она познакомилась с молодым человеком, и все поначалу было прекрасно. Мужчина был внимательным и заботливым, отгородил ее от всех проблем, полностью обеспечивал, перевез в большой дом, исполнял капризы. Но постепенно идеальная картинка начала трещать по швам. Однажды он разбудил меня ночью, щеки Ольги залил румянец, и начал кричать. Я с просонья не поняла вообще, о чем он, но он все кричал громче и громче. Я испугалась, думала, что случилось что-то ужасное. А что на самом деле произошло? Я купила подписку на приложение по его карте и не согласовала с ним. Насколько я поняла, до этого вы не согласовывали с ним свои покупки, а в этот раз должны были спросить его разрешения. «Ну да», — Ольга потупилась. «Должна была догадаться. Логично, что раз он платит, то я должна была спросить у него. В общем, сама виновата». «А что было потом?» Он начал меня обзывать. «Ирина, до этого он никогда так себя не вел. Поэтому я была в шоке и просто молча сидела и таращилась на него, как будто не узнавала. И похоже, что это его еще больше разозлило. А потом...» Ольга опустила глаза, пряча слезы. Потом он меня ударил. Еще секунда, клиентка собралась и спешно продолжила. «Но его можно понять, он столько работает. Иногда приходит поздно, как в тот день, а я уже сплю. Может, это тоже его злило? Что он вкалывает, а я отдыхаю? Что я не понимаю, как тяжело ему достаются деньги?» Я заметила, что Ольга уже который раз оправдывает поведение бывшего. Это стало для меня звоночком, указывающим на то, что моя клиентка переживает так называемый стокгольмский синдром. Наутро я много размышляла о произошедшем и решила, что буду умнее, стану с ним советоваться и стараться вести себя хорошо. Да, похоже, что решение вам показалось логичным. Помогло ли оно? Да, на какое-то время все снова стало идеально. Он дарил цветы, кстати, извинился за тот случай. Но потом все повторилось. Ему не понравилось, что я задержалась на работе, и когда он пришел домой, меня еще там не было. И Ольга сделала глубокий вдох, словно воздухом останавливала поток признаний. В общем, я стала стараться еще усерднее. Я не хотела его злить, не хотела повторения скандала. Я стала плохо спать, а просыпаясь утром, первое, о чем думала, что я должна сделать сегодня, о чем мне забыть, что предусмотреть. В том плане, все ли я делаю правильно, не будет ли он мною недоволен. Вы его боялись? Да, никогда не думала, что так все повернется. Стоило ему появиться дома, у меня в груди все сжималось. Вечера напоминали хождение по минному полю, рванет или нет. Я вздрагивала от каждого уведомления на телефоне, думая, что они не вовремя. Я подбирала слова, только бы не задеть его чувства. Я должна была заниматься любовью, когда хотел он. Я должна была встречать его с работы с улыбкой. Ольга закрыла лицо руками. Господи, сколько всего я должна была. Мне казалось, я сойду с ума. Молодая женщина замолчала. Но, понимаете, я же помнила, каким он был. Я знала, что на самом деле он другой, заботливый, любящий, чуткий. Я хотела вернуться в начало наших отношений, все исправить, но каким-то образом делала только хуже, снова и снова невольно провоцировала его. Самообвинение жертвы и снятие ответственности с агрессора — характерная особенность стокгольмского синдрома. Даже освободившись, Ольга продолжала испытывать тягу к своему мучителю. Человек, который доставил ей столько страданий, до сих пор вызывал у нее жалость и теплоту. Вдруг моя клиентка резко убрала руки от лица и с вызовом посмотрела на меня. «Сейчас вы, наверное, спросите, почему я раньше не уходила?» «Мне кажется, я понимаю, почему вы не уходили». Вероятно, Ольга много часов подряд думала о разрыве отношений, но всякий раз откладывала решение. А такая реакция молодой женщины сигнализировала о чувстве вины. От нее психика защищает. Вопрос был в том, была ли это вина за то, что не ушла раньше, или за этим скрывается что-то другое. Я не уходила долго, 2 года. На самом деле, мне некуда было идти, денег тоже особо не было. А он, несмотря на ссоры, заботился обо мне. Мне его жалко было. Как я его оставлю? Это я сейчас так рассказываю, будто он монстр, но в глубине души он очень ранимый. Мне казалось, что если я исправлю что-то в себе, то не буду вызывать у него такой гнев, и все снова будет хорошо. Тем не менее, 2 недели назад что-то произошло, и вы сбежали. Это верное слово? Верное. Ольга перестала сутулиться и расправила плечи, будто сбросила какую-то тяжесть. Он в очередной раз накричал на меня и ударил. А потом запер дома и заблокировал все карты, и вот только тогда я почувствовала себя в ловушке и позвонила в центр помощи женщинам. Думала, они помогут как-то договориться с ним, но они посоветовали звонить в полицию. Я позвонила, и там предложили написать на него заявление, сказали, что предоставят защиту. Когда он вернулся домой, я сделала вид, что ничего особенно не произошло, но на следующее утро, после того, как он ушел на работу, я собрала вещи и ушла. И как вы сейчас себя чувствуете? Сейчас мне кажется, что предупреди я его о покупке приложения, будь я более предусмотрительной, он ни за что бы не злился на меня. Почти шепотом завершила фразу клиентка. Я чувствую себя предателем. Я сама провоцировала его, а потом ушла. А он любил меня и уж точно не желал мне зла. Ольга, вы слышали о стокгольмском синдроме? В августе 1973 года в Стокгольме террорист захватил Центральный банк и требовал исполнения своих условий. В течение 6 дней он удерживал группу людей в неволе, но потрясло город не только это. После освобождения ни один из заложников не держал зла на террориста. Наоборот, освобожденные проявляли сочувствие и пытались помочь преступнику, наняв ему адвоката. Как же это возможно? Об этом меня и спросила Ольга. На самом деле, такому поведению есть объяснение. Заложникам нужно было выжить в нетипичной ситуации, и для этого психика избрала нестандартную стратегию, поменяв отношение к агрессору. «Почему именно симпатия? Не понимаю», — нахмурилась моя собеседница. «Симпатия успокаивает и создает иллюзию безопасности. Если я рядом с человеком, который мне условно нравится, то я не буду сильно тревожиться, а значит, не буду совершать необдуманные действия, которые могут мне же навредить. Другими словами, не буду играть с огнем. Это как у меня, когда я пыталась контролировать каждый свой шаг. Никогда бы не подумала, что у меня какой-то синдром. Нам кажется, что стокгольмский синдром встречается только в экстремальных случаях, но на практике он частый спутник ситуаций, где есть скрытое психологическое насилие. Сотрудник терпит унижение, оскорбление от начальника или коллеги, но продолжает надеяться на перемены, выстраивает контакт, пытается заслужить уважение. Или дети живут в нездоровом подчинении родителям. Но оправдывают поведение последних тем, что взрослые так проявляют свою любовь. Или наоборот, родители боятся слова сказать манипулирующему ребенку, позволяя ему с каждым днем все больше и больше. В таких случаях сложно понять, что люди страдают, потому что официального захвата или удержания силы как будто бы нет. С виду все тихо и мирно, но на самом деле сильнее цепей людей удерживают чувства. Поэтому я называю стокгольмский синдром ловушкой. Человек подвергается насилию, но добровольно остается в плену, а чувство вины заставляет молчать. Как люди оказываются в психологическом плену? Синдром может появиться в ситуациях, в которых одновременно присутствуют следующие факторы. Факт травматизации действий против воли. Невозможность сиюминутно разорвать отношения, эпизодическое проявление заботы и доброжелательности и регулярность контакта. Причем таким отношениям не обязательно длиться годами, иногда достаточно всего 3-4 дней, чтобы начал срабатывать такой защитный механизм. А когда жизнь человека зависит от другого, то тут происходит еще одна химическая реакция. Больше всего психика не любит состояние неопределенности. Поэтому, когда человек попадает в экстраординарную ситуацию, он пытается найти аналогию с тем, что уже было в его жизни. Так психика спасается от пугающей неизвестности, и человеку легче сориентироваться и адаптироваться. Ольга, ваши отношения с этим молодым человеком напоминают вам какой-то этап вашей жизни? Вы когда-нибудь чувствовали что-то подобное? Ольга замерла на секунду и подняла глаза к потолку. А ведь было. В детстве. У меня очень строгая семья, и мне нельзя было делать то, что я хотела. Нужно было быть послушным ребенком? Да. Но вместе с этим я очень любила родителей, поспешно добавила клиентка. Конечно, какими бы ни были наши родители, семья в целом, благодаря им мы выжили. И если нужно выжить вновь, нужно относиться к ситуации так же. Ольга закончила фразу и удивленно посмотрела на меня. В развитии стокгольмского синдрома в большинстве случаев есть фундамент в виде прошлого опыта. Когда человек уже был в положении жертвы и находил в этом и плюсы, и минусы, и не мог определить, кто прав, кто виноват, где черное, где белое, а его размышления никогда не приводили к однозначному ответу. Если родители, например, ругали и наказывали, но кормили и одевали, можно ли назвать ситуацию опасной? Так и в обратную сторону. Если ситуация опасная, но в ней есть свои плюсы, то, может, не все так плохо? Психика подстраивается и адаптируется под новые обстоятельства, и человек начинает видеть закономерности там, где случается вопиющая несправедливость. Итак, характерные признаки стокгольмского синдрома. Стремление оправдать агрессора. Он допоздна работает, устает, за все платит. Чувство вины за свое поведение. Я сама его спровоцировала. Удерживающие факторы. Некуда идти, нет денег. Невозможность выразить чувства. Страшно и стыдно рассказывать о происходящем. Сомнения в собственной нормальности удерживают человека от доверительных бесед. Растерянность. Человек разочаровывается в себе, забывает о своих прежних качествах и интересах, растворяется в ситуации. Как помочь себе и близким? Если вы заметили проявление синдрома у себя, вы не одиноки. Иногда кажется, что у всех все в порядке, только со мной что-то неладно. Но это не так. Вокруг вас есть люди, которые прямо сейчас проживают похожее. Есть люди, которые понимают, что вы чувствуете. Вы не виноваты. Ответственность за происходящее лежит как минимум на всех участниках. Будьте честными с собой. Попробуйте называть вещи своими именами, не смягчая и не преуменьшая. Помните, насилие не всегда видно глазу. Оскорбления, принуждения действуют согласно чужой воле, могут быть названы именно так. Выразите чувства. Найдите возможность поделиться своими переживаниями. Это может быть доверительная беседа с близким другом, который выслушает и не осудит. А может, письмо, написанное самому себе. Обратитесь за помощью. Поищите специалиста, с которым сможете безопасно обсудить все, что с вами происходит, и получить квалифицированную помощь. Если в ловушке ваш близкий человек, будьте безопасным слушателем. Разделяйте чувства близкого человека. Даже если вы видите, что он мог поступить иначе или избежать чего-то, поддержите его. Говорите: «Я понимаю, каково тебе пришлось. Это было сложно» и прочее. Помогите человеку поверить в себя. Иногда, чтобы подтолкнуть человека к переосмыслению или определенным действиям, люди создают друг другу негативную мотивацию, берут на слабо, навешивают неприятные ярлыки, Все это в таких случаях делать не стоит. Человек, находящийся в нездоровой ситуации, испытывает вину на каждом шагу. Не то сказал, не так сделал. Он словно постоянно выискивает ответы на вопросы, все ли так со мной или нет. Что я делаю неправильно? Почему вступил в такие отношения? Почему не ушел раньше? Наталкиваясь на упреки извне, он может провалиться еще глубже в деструктивное состояние. Будьте тактичным и не требуйте срочных мер. Человек может до сих пор находиться в токсичных отношениях не потому, что не торопится из них выходить, а потому, что его держат более глубокие причины. Помогите понять, что происходит. Ситуация, в которой оказался человек, не всегда кажется ему нездоровой. Чувство вины и склонность находить рациональные мотивы агрессора заставляют подменять понятия. Для того, чтобы человек более ясно увидел собственное положение вещей, просто задавайте ему вопросы. Как тебе кажется, это было жестоко? Скажи, веришь ли ты, что это изменится? Как ты думаешь, не берешь ли ты всю ответственность на себя? Порекомендуйте обратиться к специалисту. Справиться с симптомами Стокгольмского синдрома в одиночку крайне тяжело. Помощь психолога может стать настоящим спасательным кругом, который не позволит человеку утонуть в своем страдании и даст ресурсы доплыть до берега, обретя опору. Берегите себя и своих близких.